Понадевали сумки-лямошники, все больше мужички костромские были, узкая порка, и пошли на пароходную пристань к домам пробираться. А я, Костыга, Федя и Косной прям в трактир, где крючники собирались. Народу еще было мало. Мы заняли стол перед открытым окном, выходящим на Волгу, где в 10 рядов стояли суда с хлебом, и сотни грузчиков с кулями-мешками быстро, как муравьи, сбегали по сходням, сверкая крюком, бежали обратно за новым грузом. Спросили, что в севухе и рубца, в облады яичницу в 2 десятка яиц заказали. С привалом, с привалом. Не успели налить по второму стакану, как... 3 широкоплечих богатыря в красных жилетках, обшитых галуном, и рваных картузах валились в трактир. Как сумасшедший вскочил Костыга! Чуть стол не опрокинул, улан за ним. Обнимаются, целуются и с ними, и с Феди. Петля! Балабурда! Вы откуда, дьяволы? Составили стол, сели. Я молчал. Пришедшие на меня покосились и тоже молчали. Да выручил Костыг. — Это свой, мой дружок Алеша Бешеный. Нужно сказать, что я и в дальнейшем везде назывался именем и отчеством его отца, Алексей Иванов, нарочно выбрав это имя, чтобы как-нибудь не спутаться. А Бешеный меня прозвали за то, что я к концу пути совершенно пришел в силу, и на отдыхе то на какую-нибудь сосну влезу, то вскарабкаюсь на обрыв, то за Волгу сплаваю, на руках пройду или тешу ватагу, откалывая сальто-мортали, да еще переборол всех по урокам Китаева. Пришедшие мне пожали своими железными лапами руку. — Удалой станишник выйдет, — похвалил меня Костыга. — Жидковат, ручонг-то бабья, — сказал Балабурда. Мне это показалось обидно. На столе лежала сдача. Полового за горячими кренделями с макоркой посылали. Я взял пятел тынный и на глазах у всех согнул его пополам. Уроки Китаева и отдал Балабурде. Разогни-ка. Дико посмотрели на меня. А Балабурда своими огромными ручищами вертел пятел тынный. Но тебя к лешему, дьявол, и бросил. Петля попробовал, не вышло. Тогда третий молодой малый, не помню его имени. Попробовал, потом закусил зубами и разогнул. — Зубами, а ты руками и разогни! — захохотал улан. Я взял монету, еще раз согнул ее, пирожком сложил и отдал Балабурде, не проронив ни слова. Это произвело огромный эффект и сделало меня равноправным. Пили, ели, спросили еще 2 штуфа, но все были совершенно трезвы. Я тогда пил еще мало, и мне эту вину не ставили. Хошь пьешь, не хошь как хошь, нам же лучше, вина больше останется. Пили и ели молча. Потом, когда уж кончали 3-й штоф и доедали 3-ю яичницу, Костыга говорит, наклоняясь полушептом, — Вот что, рубя, мы станицу затираем, идете с нами? — Какая сейчас станица, ежели пароходы и груз забрали? А ежели сунуться куда вглубь, народу много надо. Где его? На большую станицу соберешь, — сказал Петля. Опять же холера, теперь никакие богатства ни к чему, а с деньгами издыхать страшно. А ты носи медный пятак на гайтане, а то просто в лапти. Никакая холера к тебе не пристанет, — посоветовал Костыга. Первое средство, старинное, холер только меди и боится. Черемшанские старики сказывали. Как-то... На минуту все смолкли, а Петля вдруг нам. — Брось станицу, поступай к нам в артель крючничать. — А ну вас, пойду я крючничать! — рассердился Костыга. — Ишь ты какой! Почищ тебя крючничают, у нас сам репка за старшего. — Как репка? И Костыга звякнул кулачищем по столу, так что посуду запрыгала. — Да так, сам атаман репка! — подтвердили слова Петли его товарищи. И выяснилось, что Петля встретил репку весной в Самаре, куда он только что прибыл из Сибири, убежав из тюрьмы, и пробирался на Черемшаны, где в лесу у него была зарыта поклажа, золото и серебро. Разудалый Петля уговорил его веселье для ради поехать в рыбну покрючничать, все на народе, а на зиму и в скит можно. И вот репка и петля захватили с собой слонявшегося по пристани балбурду, добывшего даже где-то паспорт, подходящий по приметам, и все втроем прибыли в Рыбинск. В Рыбинске были хозяйские артели грузчиков, то есть работали от хозяина за жалование. К хозяевам обращались судовщики с заказом выгружать хлеб, который приходил то насыпью в судах, а то в кулях и мешках. В артели грузчиков главной силой считались батыри. Их обязанность была выносить с судна уж готовые кули и мешки на берег. Сюда брались самые ловкие и самые сильные. Куль муки 9 пудов, куль соли 12 пудов и полукуль 6 пудов. Конечно, хозяева брали львиную долю и наживали с каждого рабочего иногда половину его заработка. Работать от хозяина репки было не к лицу. Он привык сам верховодить и атаманствовать над удалыми станицами. И всю добычу рискованных набегов поровну тырбанить между товарищами. Собрал он здесь при помощи петли и балабурды человек 40 знакомых бурлаков и грузчиков, отобрав самых лучших головку. Основал неслыханную дотоль артель, которая работает скорее, берет дешевле, а товарищи получают вдвое больше, чем у хозяина. Репка, получая с хозяина деньги, целиком их приносит в артель и делит поровну и по заслугам. Батыри, конечно, получают больше, а засыпка и выставка... Ну, засыпка хлеб в кули насыпает, а выставка уставляет кули, чтобы батырю брать удобно. У которых работа легкая, то меньше. И сам он получает столько, сколько батырь, потому что работает наравне с ними, несмотря на свои почти 70 лет, и шутки шутит. То 2 куля принесет, то на куль посадит здоровенного приказчика, и на диво всем легко бежит с ним по зыбкой сходни. Артель репки щеголял и наружным видом. На всех батырях были жилетки красного сукна, обшитые то золотым, то серебром, смотря по степени силы и галуном, а на спине софьянные кобылки, на которые ставили куль. Через плечо у каждого железный крюк. Артель репки держалась обособленно, имела свой общий котел и питалась лучше всех других рабочих. Попасть в эту артель было почти невозможно. Только когда разыгралась холера, пришлось добавлять народу. Вот в эту-то артель нам и предложили вступить. Костыга и Улан сперва отказались, хотя имя Репки заставило задуматься, удал добрых молодцев. Но это, пожалуй, не удержало бы Костыгу, уже нашего атамана, и быть бы мне в разбойной станице, да только несчастье с Репкой спасло меня от этого. Далее нам Петля рассказал, что на Репку, конечно, взъелись все конкуренты хозяева, которых рабочие начали попрекать новой артелью, и лучшие батыри перешли в нее. Нашлись предатели, которые хозяевам рассказали о том, кто такой Репка, и за 2 дня до нашего прихода в Рыбинск Репку подкраулили одного в городе, арестовали его, напав целой толпой городовых, заключили в тюремный замок в одиночку, заковав кандалы, и постановили старые его товарищи и станишники, во что бы ни стало, вызвали своего атамана. Через подкуп писаря в тюрьме узнали они, что Репку отправят в Ярославль только зимой, чтобы судить в окружном суде, и постановили его выручить, а для этого продолжали вести артель, чтобы заработать денег, напасть на конвой и спасти своего атамана. Только тут Костыга отложил свою затею. Мы поступили в артель. Паспортов ни у кого не было, да и полиции тогда не смело сунуться на пристани. Во-первых, потому что не распугать грузчиков, без которых все хлебное дело пропадет. А во-вторых, боялись холеры. Кроме Репки, и то в городе взяли его. Так никого из нас и не тронули. Дня через 3 я уже лихо справлялся с 9-пудовыми кулями муки. И хотя первое время болела спина, особенно икры ног, через неделю получил повышение. Мне предложили обшить жилет золотым галуном. Я весь влился в артель и, проработав с месяц, стал чернее араба. Набил железные мускулы и не знал устали. Питались великолепно. По завету репки не пили сырой воды и пива, ничего, кроме водки, перцовки и чаю. Ели из котла горячую пищу, а в трактире только яичницу, и в нашей артели умерло всего трое, два засыпки и батырь, не из важных. Заработки батыря первой степени были от 10 до 12 рублей в день, и я при каждой получке по 5 рублей отдавал петле, собиравшему деньги на побег атамана. Да я никакого значения деньгам не придавал, а тосковал только о том, что наша станица с Костыгой не состоялась. А бессмысленное таскание кулей ради заработка все на одном и том же месте мне стало прискучать. Да счет холера. То и дело видишь во время работ, как поднимают на берегу людей и замертво тащат их в больницу, а по ночам подъезжают к берегу телеги с трупами, которые перегружают при свете луны в большие лодки и отвозят через Волгу, зарывать в песках на той стороне или на острове. Только и развлечение было, что в орлянку играли. Припомню один веселый эпизод из этой удалой нашей жизни среди кольца смерти. От 12 до 2 было время обеда. На берегу кипели котлы, и каждый артель питался особо. По случаю холеры перед обедом пили перцовку. Сядем, принесут четвертную бутыль и чайный стакан. Как только сели артели за обед, на берегу появлялся огромный рыжий козел, принадлежавший пожарной команде. Козел был горький и пьяница. Обыкновенно подходит к обедающим в то время, когда водку пьют. Стоит, трясет бородой и блеет. Все его знали, и первый стакан обыкновенно вливали ему в глотку. Выпьет у одних, идет к другой артели за угощением, и так весь берег обойдет, а потом исчезает в дребезги пьяный. И нельзя было не угостить козла. Обязательно первый стакан ему, а не поднести, налетит и разобьет бутыль рогами. Куда бы повернула моя судьба, не знаю, если б не вышло следующего. Проработав около месяца в артели репки, я, жалея отца моего и мачеху, написал таким письмо, в котором рассказал в нескольких строках, что прошел бурлаком в Волгу, что работаю в Рыбинске крючником, здоров, в деньгах не нуждаюсь, всем доволен и к зиме приеду домой. Как-то после обеда артель пошла отдыхать. Я надел козловые с красными отворотами и медными подковами сапоги, новую шапку и жилетку праздничную, и пошел в город, в баню, где я аккуратно мылся, в номере, холодной водой каждое воскресенье, потому что около пристаней Волги противно, да и опасно было по случаю холеры купаться. Скорее вымылся, переоделся во все чистое и в своей красной жилетке с золотым галуном иду по главной улице. Вдруг шагах в 20 от меня из подъезда гостиницы сходит на тротуар знакомая фигура. Высокий человек с усами, лаковые сапоги, красная рубаха, шинель в накидку и белая форменная фуражка. Я не помню себя от радости, подбегаю к нему. — Папа, здравствуй! Он поднял вверх руки, на всю улицу хохочет. — Ах, черт тебя дери! Вот кмундир! Ну и молодчик! Мы обнялись, поцеловались и пошли к нему в номер. Я только что приехал, а тебя искать пошел. Отец меня осматривал, ощупывал, становил рядом с собой перед зеркалом и любовался. Ну и молодчик. Заказали завтрак, подали водки и вина. Я уже обедал, сейчас на работу, пойдем вместе. Но это ты брось, поедем домой. Покажи из дома, а там поезжай куда хочешь. Держать тебя не буду, ведь ты без всякого вида живешь. На что мне вид? Твоей фамилии я не осрамлю. Я здесь Алексей Иванов. Умно. Ну, закусим, да и поедем. Я в чистом номере, чистый, в перспективе поездка на пароходе, чего еще не испытывал, о чем мечтал. Ладно, поедем. Только сбегаю и прощусь с товарищами, славные ребята. Да возьму скарпы из Мурьи. Плюнь на скарб. Товарищ, не хватит подумать, что сбежал или от холеры умер. Там у меня сотенный билет в кафтане зашит. Ну и оставь его товарищам на пропой души. Добром помянут. Пойдем в магазин купить платье. Пошли. Отец заставил меня снять кобылку. Я запрятал ее под диван и вышел в одной рубахе. В магазине готового платья купил поддевку, но отцу я заплатить не позволил. У меня было около 100 рублей денег. Закусив, мы поехали на пароход Велизарий, который уж отдал первый свисток. За полчаса перед тем ушел самолет. Вдруг отец вспомнил, входя на пароход, а ведь красную жилетку твою забыли. Куда ты ее засунул? Я не видал. Да под диван. Экая жалость, навек бы сохранил память. Мы сидели за чаем на палубе, разудало засвистал третий. Видим, с берега бежит офицер в белом кителе с маленькой сумочкой, шинелью, переброшенной через руку. Он ловко перебежал с пристани на пароход по одной сходни, так другую же успели отнять. Поздоровавшись с капитаном за руку, он легко взлетел по лестнице на палубу и прямо к отцу. Поздоровались, оказались старые знакомые. — Садись, капитан, чай пить. С удовольствием, никак отдышаться не могу. Опоздал. А вот пришлось ехать на этом проклятом Велизарии. А я торопился на самолет. Никогда с этим купцом не поехал бы, жизнь дороже. А что, не знаете? В это время был подан третий стакан для чаю. Отец нас познакомил. Капитан Егоров. Продолжался разговор о Велизарии. Оказывается, пароход принадлежит купцу Тихомирову, который, когда напьется, сгоняет капитана с рубки и сам командует пароходом. Его, что бы ни стало, старается перегнать уходящий из Рыбинска самолет на полчаса раньше по расписанию, и бывали случаи, что догонял и перегонял, приводя в ужас несчастных пассажиров. «Шуруй, сало в топку, шуруй!» — неистово орет с капитанского мостика. Пароход содрогается от непомерного хода, он все орет «Шуруй, сало в топку!» На его счастье оказалось, что Тихомиров накануне остался в Ярославле, и пассажиры успокоились. Мы мило беседовали. Отец рассказал капитану, что мы были в гостях в имении, и, указав на меня, сказал: «Все лето рыбачил, да охотился, сынок-то, видите, каким арабом стал?» И тут же добавил, что я вышел из гимназии и не знаю еще, куда поделиться. — Да поступайте ж к нам в полк, в юнкера, из вас прекрасный юнкер будет, и к отцу близко, в Ярославле стоим. После недолгих разговоров тут же решено было, что мы остановимся в Ярославле, и завтра же Егоров устроит мне поступление. — Вот хорошо, что вы опоздали на самолет, а то я никогда и не думал быть военным, — сказал я. — Кисмет! — улыбнулся Егоров. Он служил прежде на Кавказе и любил щегольнуть словечком. — Да, кисмет по-турецки значит судьба. — Кисмет, — подумал я. И часто потом вспоминал это слово — кисмет. Я сидел на носу парохода и смотрел на каждое еще недавно изшаганное местечко, вспоминал всякую мелочь, и все время неотступно меня преследовала песня бурлацкая. Эх, матушка Волга, широка и долго, укачала-уваляла, нашей силушки не стала. И свои какие стишинки мерцали в голове. Я пошел в буфет, добыл карандаш, бумаги, и, сидя на якорном канате, отец и Егоров после завтрака ушли по каютам спать, переживал недавно и писал строку за строкой мои первые стихи, если не читать гимназических шуток эпиграмм на учителей. А в промежутках между написанным неотступно врывалось «Укачала-уваляла, нашей силушки не стало». Элегическое настроение иногда сменялось порывом. Я вскакивал, прыгал наверх к рулевому, и в голове бодро звучало «Белый пудель шаговит, шаговит». И далее, в трудные миги моей жизни, там, где требовался подъем, порыва, звучал бодряще, сжигал белый пудель, а черный пудель требовал упорства и поддерживал настроение порыва. Вот здесь, в тальниках, под песчаной осыпью, схоронили вятского паренька. Вот тут тоже закопали. Видишь знакомые места и что-то неприятное в голове. Не сообразишь, а потом звучит опять «Черный пудель шаговит, шаговит». С упорством черного пуделя Я добивался во время путины, на переменах и ночевку у всех бурлаков. Откуда взялся этот черный пудель? Один ответ. Испокон так поют. И я еще молодым ее пивал, — подтвердил седой Кузьмич, чуть не столетний, беззубый и шамкающий. Он еще до Наполеона в лямке хаживал. И со всеми старыми разбойничьими атаманами то дрался за хозяйское добро, то дружил, как с Репкой, которого уважал за правду. И теперь он, бывший судовой приказчик, каждую путину от утки майной до Рыбинска ходил на расшире. Он только грелся на солнышке и радовался всему знакомому кругом. Старик-хозяин, у отца которого еще служил Кузьмич, брал его одинокого с собой в путину, потому что лучшего удовольствия доставить ему нельзя было. Назад из Рыбинска до утки майны оба старика спускались в лодки, так как грехом считали ездить на нечистой силе, пароходе и чертовой водяной телеге, колес, на которой крутят души грешных утопленников. Так и с коней веки вечинские пудели пели. Уж очень подручно. Белый и рванешь, черный устройся, и пойдешь, пойдешь, все под ногу. Так на меня интересуется мое слово «пудель». Почему именно пудель, а не легаш, не мордаш, не волкодав? Потому что мордаши медведи рвут за причинное место. Волкодавы волков давят. У нашего барина такая охота была. То собаки, а это пудель. Да ведь пудель тоже собака, — говорю. Как? А ну-ка скажи еще, я не дослышал. Разговор происходил в яркий солнечный полдень. На горячем песке грел свои старые кости Кузьмич, и с нами сидел его старый друг Костыга и бывалый Улан. Улан курил трубку. Мы с Костыгой табачок Костромской понюхивали, а раскольник Кузьмич сторонился дыму от трубки. «Нечистому ладану сжигаешь», — говорил Улану. А нам замечал, что табак — сатанинское зелье, за которое нюхарям на том свете дьяволы ноздри повыжгут, и что этого зелья даже пес не нюхает. С последним я согласился и повторил старику, что пудель — это собака, порода такая. Оживился он, задергался весь. И говорит, врешь ты все, наша песня исконная, родная, а ты капсу применяешь, грех тебе. Что ты, Алеша, заливаешь? Как-то песни, пес, — сказал Костыга. Но меня выручил Улан и доказал, что пудель — это собака. И уж очень грустил Кузьмич. Вот он, грех-то, как нечистый запутал. Про пса смердящего пели, они знали. Потом встрепенулся, врешь ты все, и зашамкал, помни мотив, белый пудель шаговит, и снова, отдохнув, перешел на собачью тему. Вот собака барин как был, и сейчас так перемен зовется, к Костроме туда собак барин. Кто не знает собаку барина? Старики-бурлаки еще помнили собаку барина. Называли даже его фамилию, но я ее не упомнил, какая-то неяркая. Имение было на высоком берегу Волги между Ярославлем и Костромой. Помещик держал псарню, и на проходящих мимо имения бурлаков спускал собак. Его и прозвали Собака-барин, а после него кличка так и осталась — Перемена Собака-барин. Я писал, отрывался, вспоминал на переменах, как во время дневки мы помогали рыбакам тащить невод, получали ведрами с труды рыбу и варили юшку. Все вспоминалось. И лились стихи строка за строкой, пока не подошел проснувшийся отец, а с ним и капитан Егоров. Я их увидел издали и спрятал бумагу в карман. После уже в Ярославле, при расставании с отцом, когда дело поступления в полк было улажено, а он поехал в Вологду за моими бумагами, я отдал ему оригинал моего стихотворения «Бурлаки», написанного на Велизарии. Грубовато оно было, слишком специально, много чисто бурлацких слов. Я тогда и не мечтал, что когда-нибудь оно будет напечатано. Отдал отцу и забыл его. Только лет через 8 я взял его у отца, подделал слегка и в 1882 году напечатал в журнале «Москва», давшем в этот год премии, картину «Бурлаки на Волге». А когда в 1894 году я издал «Забытую тетрадь», мой первый сборник стихов, эти самые «Бурлаки» по цензурным условиям были изъяты и появились в следующих изданиях «Забытой тетради». Отец остался очень доволен, а его друзья, политические ссыльные братья Васильевы, переписывали стихи и прямо поздравляли отца и гордились тем, что он пустил меня в народ, первого из Вологды. Потом многие ушли в народ, в том числе и младший Васильев, Александр, который был арестован и выслан в Архангельский уезд куда-то к Белому морю. Потом какой-то критик, разбирая «Забытую тетрадь» и расхваливая в ней лирику, выругал Бурлаков. Какая-то рубленная грубая проза с неприятными словами, чтобы перевести которые надо бурлацкий лексикон издать. Отец просил меня, расставаясь подробно, описать мою бурлацкую жизнь и прислать ему непременно. Но новые впечатления отодвинули меня от всякого писания, и только в 1874 году я отчасти исполнил желание отца. Летом 1874 года между Костромой и Нижним я сел писать о бурлаках, но сейчас же перешел на более свежие впечатления. Из бурлаков передо мной стояла величественная репка и ужасы только что оставленного мною белильного завода. Но писать правду было очень рискованно, а себе писать прям-таки опасно. И я мои переживания изложил в форме беллетристики, обреченные рассказы жизни рабочих. Начал на пароходе и окончил у себя в номеришке в Нижнем на ярмарке. И послал отцу с наказом никому его не показывать. И понял отец, что Луговский — его блудный сын, и написал он это мне. В 1882 году, прогостив рождественские праздники в родительском доме, я взял у него этот очерк и целиком напечатал его в «Русских ведомостях» в 1885 году. Это было первое мое произведение, после которого до 1881 года, кроме стихов и песен, я и не писал больше ничего. Да и дописание ли было в той кипучей моей жизни? Началось с того, что, надев юнкерский мундир, я даже отцу писал только по несколько строк, а казарменная обстановка не позволила бы писать, если и хотелось бы. Да и не хотелось тогда писать. Да и того ли было. Взять хоть полк, ведь это был 1871 год. А в полку не то что солдаты, а мы, юнкера, и понятия не имели, что идет франко-прусская война, что в Париже коммуна. Жили своей казарменной жизнью, и кроме разве как в трактир, да и то редко, никуда не ходили, нигде не бывали, никого не видали, а в трактирах в те времена ни одной газеты не получалось, да и читать их все равно никто бы не стал.